Местность была совсем деревенская. Кривые деревянные дома, серый от старого просевшего снега овраг, на железнодорожном мосту гудел, харкал копотью маневровый паровоз. Шли гуськом по утоптанной тропинке, меж желтых от собачьей мочи сугробов вдоль какого-то штакетника, свернули в проход меж дровяных сараев. За пустырем темнел длинный барак, в каких до революции жили фабричные, а теперь кто угодно. «Жуткая дыра», — полуобернулся Сокольников, словно извиняясь, — «зато с отдельным входом». На низеньком крыльце приложил палец к губам. «Стенки тонкие, чуть не картонные. Пожалуйста, тише. Черт их знает, соседи». В убогой комнате на железной кровати лежал голый по пояс человек и издавал едва слышные странные звуки. Его голова была накрыта подушкой, руки зажимали перевязанный бинтами живот. «Колычев, это я!» — тихо позвал капитан. Подушка сдвинулась. Мира увидела очень молодое, очень белое, удивительно красивое лицо. Огромные черные глаза, ясно прочерченные брови, непрерывно двигающийся сочный рот, из которого почему-то свисала тряпка. — Что это вы? — спросил Сокольников. Лицо дернулось в попытке улыбнуться. Тонкие пальцы вытянули изо рта кляп. — Вот, грызу, чтоб не заорать. Застрелился бы давно, но боялся эти... Кивок на стену, из-за которой доносилось прерывистое хныканье младенца. — Милицию вызовут, устроят засаду. А вы вернетесь и попадете. Потом сообразил, что можно же через подушку. Он тронул лежащий рядом пистолет. Лежал с духом, собирался. Еще минута-другая и стрельнул бы. Мочи нет, как больно. Кого вы привели, врача? Юноша, кажется, только теперь заметил, что капитан не один. У человека с тяжелым ранением, при лихорадке и сильном болевом синдроме очень сужается обзор. — Да, я же обещал. Глупости какие, стреляться, это свои не выдадут. — Волк лесной тебе свой, — подумала Мира. — Девушка, — раненый смотрел на нее, снова попытался улыбнуться. — Вы сестра милосердия? — Я хирург. Руки с живота уберите. — На спину откиньтесь и не шевелитесь. — А вы, — она коротко глянула на Сокольникова, — достаньте где хотите кипяток. Вязальную спицу или шомпол. Что-то длинное, тонкое. Надо прочистить раневой канал. Еще иглу и суровые нитки. Колычев, или как вас, грызите свою тряпку. Сейчас буду осматривать рану. Парень послушно зажал зубами ткань и хотел откинуться назад, но Антон удержал его за плечи. Наоборот, наклонитесь вперед, сколько сможете. А боли не бойтесь, ее больше не будет. Все самое страшное позади, сейчас отпустит. Он быстро раскладывал на табурете свое хозяйство. Заправил шприц. — В позвоночник? — спросила Мира. — Да, подействует моментально. Потом местную новокаином 0,75 вокруг входного и еще легкую дозу эфира. Будешь работать спокойно, обещаю. Через 10 минут, ладно? — Ой, как хорошо! — не проговорил, а будто пропел раненый после уколов и ингаляции. «Как хорошо! Вы не представляете, доктор, как ужасно превратиться из мыслящей личности в комок истерзанной плоти!» Он смотрел только на Миру, очевидно, считая ее главной. А может быть, пришло ей в голову, на женщину, раненому, смотреть было приятней. «Я читал, что Пушкин, умирая от раны в живот, тоже ужасно мучился. И главное... Тоже нельзя было кричать, потому что в соседней комнате маялась жена. Как он вообще из своего Парижа до Москвы добрался, — думала Мира, дожидаясь, когда вернется Сокольников. С такой манерой разговаривать, с такой внешностью должны были 100 раз сдать куда следует. Тоже еще конспираторы. Вернулся капитан. Вот вязальная спица, одолжил у соседей. Вот чайник только с плиты. Будут другие распоряжения. Вот и для него Мира стала начальницей. «Возьми пистолет и застрелись, сволочь, вместо этого мальчишки!» Такое она отдала бы ему распоряжение. Антон уже прокаливал спицу на спиртовке. Мира, продезинфицировав руки, ощупывала на спине выходное отверстие, пыталась как можно точнее рассчитать траекторию, а заодно проверяла, как работает анестезия. Вы из Парижа? — спросила она. — Да, учусь. Учился в Эколь Политехник. Хочу, то есть хотел, выучиться на конструктора летательных аппаратов. Тело у него было гладкое и нежное, как у младенца. — Значит, у вас там все было хорошо в Париже? — заговаривала ему зубы Мирра, просовывая мизинец в раневой канал. — Зачем же вас сюда-то понесло? Колчев ничего не чувствовал. Не зря профессор Логинов платит помощнику по 30 рублей за операцию. Так ведь родина же. Оттуда казалось, что она изнемогает, страдает. Своих в беде бросать нельзя. Его лицо было совсем рядом от ее щеки, так что кожу щекотало дыханием. А попал в Россию, все оказалось не так. Не так, как я запомнил. Люди другие, все другое. Самое ужасное — не чекисты с комиссарами. Их действительно уничтожить можно. Но что делать с людьми, с обычными людьми? Эти разговоры, эти лица, эта речь. Не в большевиках дело, вот в чем штука. Они, конечно, злодеи, им и положено быть злодеями. Они на стороне зла. Но я тут общался с разными людьми, в том числе не глупыми, даже вполне хорошими. Как же легко они находят оправдание злу. Как охотно к нему приспосабливаются. Знаете, что я вам скажу, доктор? Злу со своими сторонниками повезло гораздо больше, чем добру со своими. И перебежчиков с нашей стороны на ту больше, чем с той на эту. Впрочем, оно понятно даже и с физической точки зрения. Душе, как и физическому телу, легче дается падение, чем подъем. «Это вас от эфира развезло», — сказала Мира, потому что не спорить же с пациентом. «Кончаем философию. Сейчас поговорю с ассистентом и будем работать». «Хреново», — шепнула она Антону. «Судя по траектории, позвоночник-то...» А раненый все не умолкал. «Господи, дорогие мои медики, смотрю я на вас двоих, и просыпается надежда. Не потому, что вы меня, может быть, спасете, а потому, что не все здесь, значит, оболванены. Я знаю, как вы рискуете свободой, жизнью, всем. Спасибо вам. И вам, Тихон Андреевич, что тащили меня на себе, что возитесь со мной». Его голос растроганно задрожал, а Мира спросила капитана. — Он что, сам идти не мог? — Сначала кое-как шел. Потом я дотащил до пролетки, она в переулке ждала. Сюда уже на руках вносил, — ответил Сокольников. Громче, чем следовало. Колычев услышал. — Это что значит? У меня поврежден спинной мозг? То-то я ничего ниже пояса не чувствовал. Оно теперь навсегда так? Почем я знаю? — сердито сказала Мира. — Все, что я могу в этих условиях, продезинфицировать и зашить дырки. — Вас нужно переправить в нормальный госпиталь, — добавил Антон. — Операция нужна. — Нас всех нужно переправить в нормальную жизнь. Колычев грустно улыбнулся. Только где ее взять? Послушайте, госпожа доктор, прежде чем вы приступите, я хочу помолиться, укрепить дух и волю. Оставьте меня на 2 минуты. Одного. Господа, вас тоже прошу. Они втроем вышли на крыльцо. — Насчет спинного мозга он прав? — встревоженно спросил Сокольников. — Не сможет двигаться? — Может быть, не перебит, а только травмирован, — пожала плечами Мира. Тогда через некоторое время функции восстановятся, но, конечно, не в таких условиях. — Время, — напомнил Антон, не отрывавший взгляда от часов. — Я дал минимальную анестезию, она продержится недолго. Из комнаты донесся глухой звук, будто там кто-то кашлянул или что-то выплюнул. Капитан шипяще выругался, бросился внутрь. — Что это было? — захлопал глазами Антон. — Черт его знает. Сокольников стоял, загораживая кровать. В воздухе пахло порохом. — Все. Теперь все. — капитан нагнулся. — Застрелился. Через подушку. Мира кинулась вперед. Увидела кровь и перья вокруг черной дырки на виске. Увидела широко открытый, смотрящий вверх, глаз. — Мальчик поступил правильно. Капитан накрыл мертвое лицо подушкой. — Все, уходите. Я дождусь ночи и похороню его. Мы своих не бросаем, даже мертвых. — Спасибо, Антон Маркович. Больше не увидимся. И вам, мадемуазель, спасибо. Идите, идите. На улице уже смеркалось, и когда только успела. Он будет убивать еще, сказала Мира. Он за этим сюда приехал. Его надо остановить. Клобуков устало потер глаза. Как ты его остановишь? Очень просто. Надо пойти и сообщить в органы. Только надо вдвоем. Иначе ты получишься соучастник. Он удивленно уставился на нее. Как это? В органы? Донести, что ли? Предать человека, который тебе доверился? Брось. Мире захотелось схватить его за шиворот и как следует тряхнуть, чтобы вышибить дурь. Сдержавшись, она объяснила. Доносили в царскую охранку. В ГПУ сообщают, а предают только своих. Этот же враг лютый. Я не буду покрывать белогвардейца, который убивал и будет убивать моих товарищей. Ну, тогда иди без меня. Он остановился. А я вернусь и предупрежу Сокольникова. Каждый из нас поступит в соответствии со своими правилами. И тебя, дурака, посадят, а потом шлепнут! Чуть не крикнула Мира. Сжала ладонями виски, закрыла глаза. Предательница, вот ты кто, подлая предательница. Ладно, никуда я не пойду. Идем отсюда. Что встал? Сказала же! Взяла его за руку, потянула за собой. Как же я рад, что ты поняла. Ни при каких обстоятельствах, ни по каким резонам нельзя предавать того, кто тебе доверился. И не важно, кто это. Мира уныло кивнула. Понять-то она поняла. Только совсем другое. Что никакой она не строитель нового мира, а баба. Жалкая, поганая баба, которой все равно. Пускай кровавый палач Сокольников убивает кого хочет. Пускай сгинет молодая Советская Республика, только бы с ее хахалем ничего плохого не случилось. Всегда думала про себя, что она человек с принципами, с убеждениями. Нет. Бессовестная, примитивная самка. Стыдно. Как стыдно.